Все, мы можем теперь разобраться с этим, я требую пересмотра решения по защите. Мне было любопытно, как Люсиль собиралась доказывать, что артефакт принадлежит ей. У меня были знания о схеме и первичных исследованиях, которые я приводила, когда пыталась оспорить решение в той жизни. Люсиль же тогда заявила, что была слишком взволнована и не могла назвать точные исследования. Главной моей проблемой тогда было то, что профессор Диксон не поддержал меня. Более того, его уроки со мной были удивительно похожи на уроки Люсиль с профессором Мэй, и это играло против меня. В результате у меня были только знания без каких-либо доказательств. Но у Люсиль сейчас не было даже знаний, только законник, услуги которого оплатил Макс или его отец. Не так быстро, мисс Бэксли. Это очень серьезное обвинение, мы должны выяснить все обстоятельства до принятия решения. Пожалуйста, мисс Браун, профессор Мэй, профессор Диксон, подойдите, неуверенно произнес представитель администрации, и я, пытаясь изображать спокойствие, поднялась, держа в руках сумку с доказательствами. Люсиль смотрела на профессора Диксона с надеждой, и я поняла, что он обещал ей помощь в случае неудачи. Обещал сказать что-то, оболгать меня, мой куратор практически не проявлял эмоций. С того момента, как я подошла к нему и оставила записку, он не проронил ни слова. Он понимал, что в любом случае, скорее всего, потеряет сегодня работу. Но у него был шанс спасти свою любимую Эстер, если он займет мою сторону. Все в комнате следили за нашим разбирательством, как и в прошлый раз. На Джареда, который, похоже, писал целую поэму о несправедливости своего результата, никто не обращал внимания. Моя клиентка утверждает, что ее артефакт был украден студенткой Айви Браун, устало произнес законник, явно не понимая, как доказать это утверждение. Согласно пункту 6 протокола по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, при наличии обоснованного сомнения, пересдача должна быть организована через неделю. Вот бы мне такого законника в прошлой жизни. Хорошо, я не буду скрывать, мистер Дафт, у меня сейчас нет никаких обоснованных сомнений, и я не вижу, чтобы кто-то искал Лек сомневался. Мисс Бэксли, почему вы считаете, что мисс Браун украла ваш артефакт? Локатор магии указал на него, и она ответила на все наши вопросы, проведя идеальную защиту. Профессор Лазарус, к счастью, был на моей стороне, а профессор Диксон, на которого явно рассчитывала Люсиль, молчал. Нужно признать, если бы профессор Диксон и профессор Мэйоба поддержали слова Люсиль, у нее действительно был бы шанс вызвать обоснованные сомнения, а законник вспомнил бы правильные законы. Далее, я не сомневаюсь, она нашла бы способ проникнуть в хранилище, влить свою магию в мой артефакт и даже как-то подготовить схему. Но мой патент разрушал все ее планы. Просто она об этом еще не знала, потому что я его изобрела. Весь год трудилась, проводила эксперименты, ночами не спала, я вложила в него всю душу. Ночами она действительно не спала, но не потому что что-то изобретала. Краем глаза я заметила, что наш разговор записывался представителем администрации, так как все, что сейчас говорилось, могло оказаться важным. Идеально. В таком случае, Люсиль, ты сможешь процитировать предыдущие исследования в этой области? Улыбнулась я, но рыжую подругу это не смутило. Конечно, я использовала разработки Гинтера и Хейла, тут же уверенно ответила она. Да, их единственных я упомянула во время защиты. Но кроме их работ было еще 8 других критических исследований, которые легли в основу этого артефакта. Сможешь ли ты назвать хотя бы часть из них? Сладко улыбнулась я, хотя внутри все дрожало от гнева из-за ее умения приспосабливаться. Я могу назвать все 8. Я даже могу подсказать тебе года публикации, если это поможет. Я проводила эксперимент Макрадона, но ты его не упомянула. Люсиль не собиралась так просто сдаваться. Однако лица окружающих несколько охладили ее пыл. Многие выглядели удивленными и даже хмыкнули, а некоторые вообще не слышали о таком эксперименте. Как же легко ей, оказывается, манипулировать. Достаточно сказать умные слова, и она готова их повторять. Люсиль, нарочито сочувствующим тоном отозвалась я. Макрадон был зельеваром. Его эксперимент ставил цель доказать, что алкоголь в организме способствует лучшему усвоению зелий, и был официально опровергнут зельеварами почти 70 лет назад. Если ты каким-то образом использовала этот эксперимент для своего артефакта, боюсь, мы собирали разные приборы. Услышав это, законник почти незаметно закатил глаза, не веря, что ему приходится защищать такую клиентку. Люсиль смотрела на меня с ненавистью и упреком, словно не могла поверить, что я осмелилась так с ней разговаривать и подставляла ее перед всеми. Я, видимо, что-то напутала. Ты же понимаешь, как я расстроена происходящим. Мне трудно вспомнить детали, я слишком нервничаю сейчас, да и потратила много резерва. Ее голос дрогнул, она пыталась вызвать жалость. Послушайте, может, нам стоит обсудить нечто более важное? Люсиль Бэксли, ликвидатор, мы не можем поставить такое варварское ограничение на ее силу, внезапно произнесла профессор Адам Эй, и с лица Люсиль спали все краски. Приглашенные эксперты были удивлены этим заявлением. За пределами академии никто не знал о слухах, ходивших о Люсиль. Студенты переглянулись, и в глазах некоторых появилось согласие с профессором Мэй. Действительно, ставить единицу ликвидатору – сумасшедшая идея. Но многие, те, кто никогда не видел Люсиль со значком, сомневались. «Могу я узнать, почему вы считаете мисс Бэксли ликвидатором?» – перебил всех низкий и сильный голос Себастьяна Торна. Профессор Мэй нахмурилась. Многие в академии видели ее со значком. Конечно, имена ликвидаторов принято скрывать, и произошла досадная ошибка, но сейчас не время защищать личность ликвидатора, нужно думать о том, чтобы спасти ее уровень. Женщина действительно верила, что Люсиль была ликвидатором, но у Себастьяна Торна было другое мнение. Уверяю вас, мисс Бэксли не является членом отряда по борьбе с тенями и никогда им не являлась. Люсиль, девушка стояла, едва дыша, после того, как Себастьян Торн раскрыл ее, перед всеми, перед ее друзьями, перед преподавателями, перед Эйви, которая смотрела на нее с каким-то тайным знанием, перед законником Фуллагаров, который, Люсиль была уверена, тут же передаст эту информацию Максу или его отцу. Наверное, этого стоило ожидать рано или поздно. Главное теперь, делать вид, что она никогда не утверждала, что является ликвидатором. Люсиль с самого начала знала, что этот статус будет временным, но надеялась, что правда не станет известна до того, как она закончит академию и покинет страну. Она планировала уехать, и к моменту ее возвращения эта история бы уже забылась. Более того, Люсиль рассчитывала к этому времени продать артефакты и получить доступ к лучшим законникам, огромным деньгам и славе. Проблемы решаются куда легче и быстрее, когда у тебя есть ресурсы. Все шло по ее плану, пока не пошло под откос. Еще вчера Макс, ее Макс, высокий, сильный, невероятный, смотрел на нее с восхищением и говорил, что сделает все, чтобы ей помочь. Люсиль не нравилось, что в его глазах было лишь восхищение, а не страсть. Ей хотелось, чтобы он ее хотел, так же, как она его. Она прикасалась к нему, к плечам, к руке, однажды даже к ноге, почти незаметно, но Макс не реагировал, хотя и не убирал ее руки. В его глазах было понимание, он задумчиво и оценивающе смотрел на рыжеволосую девушку, словно думая, можно ли перевести отношения в другую плоскость. Люсиль знала, что рано или поздно он сдастся. Как можно игнорировать красивую девушку рядом с тобой, спасительницу, высокоуровневую магичку? Люсиль также надеялась, что Макс отдаст ей браслет, но он не торопился. Он окружал ее вниманием, готов был сделать все, но не предлагал браслет. И от этого внутри что-то сжималось, скребло, хотелось, чтобы у него не осталось никаких сомнений. Она не могла забыть выражение лица Макса, когда мистер Марш открыл ему правду тем утром, пока дурочка Эйви заряжала для нее артефакт. В глазах Фуллагара читались такие гнев и ярость, которых она не ожидала. Неужели он испытывал чувства к этой убогой? Он что, совсем слеп? Девушка надеялась, что Макс не сможет сдержать эмоции и выскажет измученной Эйви все, что о ней думает. Фуллагар обычно выглядел очень спокойным, и Люсиль не была уверена, что он решится на конфронтацию, но именно слова мистера Марша довели Макса до кипения. Все, что оставалось Люсиль, это привести группу студентов, которые случайно оказались рядом. А врагов Эйви сумела нажить сама, Люсиль не пришлось даже ничего делать, и Присцилла заперла бывшую соседку в туалете. Люсиль не знала, что произошло внутри, но Эйви выглядела так, будто ее побили. А сегодня, расстроенная, избитая, без резерва, бывшая соседка должна была показать первый уровень, навсегда закончив любые споры о том, кто из них двоих был настоящей хозяйкой артефакта. Люсиль облачилась в новый костюм из Беверли, на который у нее теперь были деньги, и рассчитывала на 7-й уровень. Она так много работала ради этого. Вчера вечером она даже изучала свойства этого артефакта-усилителя, которые ей послушно передал профессор Диксон, чтобы ответить хотя бы на часть вопросов. А те вопросы, на которые она не сможет ответить, она всегда могла списать на волнение. Люсилия сама верила, что это был ее артефакт, но все пошло не по плану. Преподаватели не выглядели удивленными словами Себастьяна Торна, они закрывали глаза на эту сплетню, не особо в нее веря, кроме нескольких профессоров, которые были наняты в последние годы, таких, как Адам Эй. Зато среди студентов эта новость произвела эффект разорвавшейся бомбы, они сразу же начали переговариваться, многие смеялись и называли одногруппников идиотами, так как никогда до конца не верили в эту историю. Но Люсиль не нужна была вера большинства, ей нужно было доверие лишь нескольких человек, тех, кого она могла использовать, и Макса, чтобы он, наконец, заметил ее, чтобы влюбился в нее, чтобы подарил ей браслет, чтобы она выделялась среди других, такого мусора, как Присцилла или Айви или даже Белинда. Люсиль знала, что именно она, Люсиль, будет последней девушкой Макса, его женой, леди Фуллагар. Она врала все это время, она не ликвидатор, какого черта, какие же вы придурки, доносилось со стороны студентов. Но как же, растерянно произнесла профессор Мэй, и Люсиль поняла, что пора брать все в свои руки. Я не знаю, почему все так решили, я всегда говорила, что они что-то перепутали, и я не являюсь ликвидатором, уверенно заявила она. Люсиль давно поняла, что чем увереннее произносила слова, тем охотнее ей верили, особенно если рядом был кто-то, кто мог частично подтвердить ее историю. Я не ответственна за слухи, которые могут ходить среди студентов, меня никто не слышал. Люсиль видела, что ее слова имели эффект на некоторых студентов, они нахмурились, пытаясь вспомнить, насколько девушка на самом деле отрицала свой статус ликвидатора. Но ее слова были нацелены не столько на них, сколько на Себастьяна Торна, чтобы он как можно скорее понял, что это просто недоразумение и глупая ошибка, не требующая расследования. Законник Фуллагаров, мистер Дафт, внезапно сорвался с места и вышел из комнаты. Люсиль была уверена, что он пошел связываться с Максом или его отцом касательно следующих действий. А ведь Макс пообещал, что тот поможет ей, найдет слова, даже если ситуация пойдет под откос из-за мошенничества Айви. Себастьян Торн внимательно следил за лицами других студентов, особенно задерживаясь на Билли Рэгдише и Айви, та смотрела только на Люсиль, наклонив голову и оставаясь отвратительно спокойной. Билли, заметив его взгляд, лишь кивнул. Тишину прервал голос их однокурсника Бринли, который только недавно начал открыто поддерживать Люсиль. «Я сам видел тебя со значком, Люсиль», он отливал фиолетовым. «Ты что, у кого-то его украла?» – спросил Бринли, по-настоящему возмущенный. Люсиль закрыла глаза, понимая, что избежать проблем не удастся. А ведь она сразу возвращала значок владельцу оба раза. Она знала, насколько это рискованно, но Макс не верил ей и не покупался на ее истории. Он должен был сам увидеть значок, чтобы все стало проще. «Вот как, мы обязательно расследуем это. Особенно потому, что один из наших ликвидаторов действительно сообщил о пропаже значка», сказал Себастьян Торн. «Я ничего не делала, это просто совпадение. Я не знаю, о чем они говорят», сразу же ответила Люсиль. «Нужно действовать так, как ее учил законник, пусть и по другому делу, все отрицать. Никаких прямых доказательств у них не было, кто-то что-то видел, но это нужно еще доказать, а это было непросто. Конечно, то, что Лука что-то заподозрил и нажаловался, было обидно», Люсиль думала, что действовала незаметно. Она впервые заметила стихийника, очень расстроенного, несколько месяцев назад, когда следила за Айви и Максом. Лука сидел отдельно и вертел что-то в руках, наклонившись очень низко, пряча от окружающих. Люсиль не сразу поверила своим глазам, когда заметила фиолетовый отцвет. Был ли это его значок или кого-то из его знакомых? Люсиль не знала, но подозревала, что Луку могли тестировать на ликвидатора. Удивительно, что выбрали его, а не Макса или Тома. Сначала Люсиль думала, что многие высокоуровневые студенты, включая Айви, могли быть ликвидаторами, но потом поняла, что Макс не является членом отряда по борьбе с тенями, тогда, когда он начал искать женщину, спасшую его и Джулиана. Возможно, у Луки были какие-то другие качества, привлекшие ликвидаторов, дальнейшее было делом техники, стать его другом, делать комплименты, напоминать, насколько он особенный, особенно потому, что его самооценка и уверенность в этом году почти исчезли. Так у Люсиль появился почти свободный доступ в его комнату, и еще проще было напоить его снотворным, ведь у нее был большой опыт с Иви. Конечно, когда слухи о Люсиль стали гулять по академии, Лука пытался выяснить у нее, правда ли это, но по какой-то причине он продолжал скрывать, что сам является ликвидатором. Поэтому Люсиль просто объяснила ему, что произошло недоразумение, а вскоре Лука полностью прекратил с ней общение. Но было уже поздно, Люсиль уже убедила миссис Шортин, Макса и множество других студентов, что она была членом отряда по борьбе с тенями. Теперь, благодаря щедрому денежному вознаграждению от Макса, она смогла заплатить мистеру Маршу за то, чтобы он оболгал Эйви и покинул страну вместе со своей семьей. Терять такого помощника было жалко, но ее ненависть к Эйви была слишком сильной. К тому же отсутствие мистера Марша обезопасит ее в случае, если Эйви решит устроить скандал. Конечно, принимая вознаграждение от Макса, Люсиль делала вид, что ей не нужны эти деньги, что он что-то напутал, что это неблагородно. Фуллагару буквально пришлось уговаривать Люсиль взять деньги, и он сказал, что она ничего ему не должна, это просто подарок, просто ему так будет спокойнее. «Послушайте, мы собираемся обсуждать какие-то слухи, или займемся настоящей проблемой, тем, что Эйви Браун украла мой артефакт», попыталась перевести тему Люсиль. «Вы называете похищение вами значка у ликвидатора бесполезными слухами?» Голос Себастьяна Торна был настолько равнодушным и, в какой-то мере, пугающим, что у Люсиль пошли мурашки. Он открыто обвинял ее в краже, а это значило, что судебного разбирательства не избежать. Однако Люсиль верила, что у нее есть шанс избежать наказания. Доказать похищение почти невозможно, ведь значок сейчас у Луки. «Мисс Бэксли, с вами вскоре свяжется наш законник». Это прозвучало как угроза. Люсиль вздрогнула, но не смутилась. Даже если ее вину докажут, она может сказать, что взяла значок лишь ненадолго посмотреть и сразу вернула. О какой краже может идти речь? В этот момент в комнату вернулся мистер Дафт и отвел Люсиль в сторону. «Мисс Бэксли, мне поступило указание более не представлять ваши интересы. Думаю, вы сами понимаете, я подписывал контракт именно с Теодором Фуллагаром, а потому я вынужден вас покинуть. Всего доброго», последние слова он сказал чуть громче, чтобы все остальные тоже услышали, и удалился. Люсиль потеряла законника, который мог бы ее защищать, но ничего, не все потеряно. У нее еще есть щедрое вознаграждение от Макса, на которое она могла нанять нового помощника. «У вас есть доказательства того, что усилитель мисс Браун был изобретен вами, мисс Бэксли?» Профессор Лазарус понимал, что время для разрешения спора таяло. Ритуал ограничения должен быть проведен не позднее 8 вечера. «Если вы не сможете предоставить доказательства, мы не начнем расследование». В комнате повисло молчание. Люсиль уставилась на профессора Диксона. От отчаяния ее почти трясло. «Ну, вы скажете что-нибудь», хотелось ей крикнуть, но она не могла выдать себя. «Они же договорились, что в случае, если возникнут проблемы, профессор Диксон должен будет поручиться за Люсиль». Письменно, заявив, что Эйви по какой-то причине не могла создать такой артефакт, чтобы это могло использоваться даже на суде. Но профессор Диксон молчал. Он смотрел в пол и не торопился поддерживать Люсиль, словно внезапно передумал, хотя весь год передавал ей информацию об усилителе. «Возможно, я смогу помочь, Люсиль, если ты изобрела артефакт. Ты, безусловно, сможешь нарисовать его схему, или хотя бы схему нескольких модулей». Голос Эйви был спокойным, хотя Люсиль видела в ней напряжение. События последних дней не могли не сказаться на бывшей соседке. «Конечно», — соврала Люсиль. Как и всегда, главное было излучать уверенность и ссылаться на волнение, если кто-нибудь спросит детали. «Тогда почему бы тебе не изобразить часть схемы сейчас, любую часть, Люсиль?» Айви вытащила пустой лист из стопки на столе администратора и поставила перед Люсиль. «Я очень волнуюсь, у меня почти не осталось резерва, и я истощена. По правилам, мы должны предоставить схемы завтра», — ответила Люсиль, высоко держа голову. «Я до последнего проводила первичные исследования, буквально в последние недели, сутками пропадала в мастерской». Айви, услышав это, усмехнулась, внимательно следя за представителем администрации, который записывал все, что они говорили. «Ну хорошо, уважаемая комиссия, я хотела бы уведомить вас, что запатентовала усилитель Браун, включая его схему, и первые документы были переданы законнику еще полгода назад. Артефакт никак не может принадлежать Люсиль, если она говорит, что до последнего проводила первичные исследования. Схема была отправлена 2 месяца назад. Айви выложила на стол документы о принятии патента, вызвав удивленные вздохи окружающих. Люсиль почувствовала, будто ее разом покинули все силы. Студенты очень редко патентовали свои изобретения, так как секретность процесса в академии гарантировала безопасность разработки. Но Айви все же решилась на это, несмотря на то, что это, по сути, трата денег. Артефакт все равно достанется Фуллагарам. Для Люсиль это было особенно несправедливо, ее бывшая соседка даже не увидит никаких дивидендов. Какой вообще смысл для нее создавать такой артефакт? Почему она не может дать Люсиль возможность получить за него деньги? Знала ли Айви все это время, что Люсиль крала ее работу? Почему ничего не сказала? Почему не выдала себя до вчерашнего дня? Почему позволила ситуации дойти до такого? У Люсиль из-за этого теперь огромные проблемы. Все шло не по плану, и Люсиль едва сдерживала дрожь. Она с ненавистью уставилась на Айви, а та ответила ей презрительным взглядом. Словно Люсиль была омерзительна своей бывшей подруге. Работник администрации начал складывать вдвое лист с жалобой, подготовленной совместно с мистером Дафтом. Люсиль проиграла, артефакт Айви никогда ей не достанется. Ей придется учиться еще 1 год. Параллельно отбиваясь от законника ликвидаторов, не будет шикарного путешествия в другие страны, не будет почета окружающих, не будет пожизненных дивидендов. Она сама загнала себя в ловушку, вложив в получение этого артефакта все. Теперь ей будет очень трудно вернуть хотя бы то, что было у нее полгода назад. Презрение окружающих будет тяжело пережить. Она уже видела дикий взгляд и расстройство на лице Марты, которая поняла, что ее просто использовали. Возможно, теперь над Люсиль будут издеваться, как издевались над Иви. О реакции Макса было страшно даже подумать. Нужно попытаться выйти из этой ситуации с минимальными потерями, если у Айви действительно есть патент. «Мисс Бэксли, вы желаете продолжить процесс оспаривания результатов?» – спросил профессор Лазарус. Люсиль молчала, уставившись расширенными глазами на Айви. На губах той застыла легкая полуулыбка. В единственном видимом глазу горело торжество. Эта тварь наслаждалась каждой минутой ее позора, и от этого Люсиль хотелось схватить ее за волосы и оттаскать. «Мисс Бэксли», — повторил профессор Лазарус, — ее зажали в угол, выбора не было. «Нет, я, видимо, что-то перепутала. Нам пришла одна и та же идея в голову, но я не успела собрать свой артефакт. Любой может допустить такую ошибку». На лицах студентов расцветало разочарование и даже немного вины. Многие из них поверили Люсиль, а были даже те, кто вчера оскорблял Айви по наводке Люсиль и Макса. Все понимали, что Айви избили из-за слухов, которые оказались ложью. Но Люсиль не отвечала за их действия. Они сами решили поверить в то, что она ликвидатор, и сами решили ненавидеть Айви, сочувствуя Люсиль. Марта отвернулась, и девушка не могла больше различить выражение ее лица. Аджарит смотрел на Люсиль с выражением превосходства и презрения, наверняка вспоминая все ее отказы. Представитель администрации уже собирался уничтожить лист, подписанный Люсиль законником. Никому не хотелось разбираться с жалобой, которую очень трудно доказать и которая оставила бы грязное пятно на репутации Академии. «Не торопитесь», — внезапно произнесла Айви. «Я желаю сохранить оригинал или заверенную копию этой жалобы». Все вновь посмотрели на Айви, и она торжествующе улыбнулась. «Люсиль Бэксли, я обвиняю тебя в попытке кражи интеллектуальной собственности, в сговоре с моим куратором с целью украсть мой артефакт, и в конспирации с мистером Маршем, который запускал тебя в мастерские в неурочное время, нарушая правила Академии и открывая доступ к моему артефакту». Люсиль задохнулась, услышав эти слова. Айви не сказала бы этого, если бы у нее не было доказательств. Она понимала, что именно Айви была той, кто сфотографировал ее и мистера Марша. Но тогда Люсиль настолько успокоилась, благодаря защите Макса, что даже не расследовала тот подозрительный шум. Среди присутствующих тут же началось оживление. Профессор Лазарус попытался успокоить Айви, подойдя к ней, но Айви встретила его новым набором обвинений. «Я также обвиняю Ордонскую академию в неспособности обеспечить безопасные условия обучения и защиту интеллектуальной собственности. Мой законник свяжется с вами, а также с Люсиль, профессором Диксоном и мистером Маршем.